Список плетений крайне ограничен. Отлично. Тогда развернешь плетение для защиты от излучения звезды так, чтобы накрыть им корабль и портал, который мы развернем рядом с кораблем. Параметры защиты подберешь самостоятельно? Да. Отлично. Тогда я до прибытия на орбиту звезды буду изучать оставшиеся базы, сколько успею. Принято. Используя нейросеть, я задал режим изучения баз для капсулы пилота. Доучить я решил нейросети, кибернетика, средства РЭП, хакеры тактику до 5-го ранга. По расчетам как раз хватит времени. Капсула предложила использовать разгонные препараты, но я пока что плохо знал медицину, и насколько помню, после разгона долгий отходняк, а это сейчас не в наших интересах. Пока я изучал базы, в голове иногда проплывали обрывки диалогов Энильса с Кином и Центром. Обмен данными, обсуждение ситуаций и прочее, даже обо мне пара фраз была. Как выяснилось, экипаж корабля возлагал на меня большие надежды. Постепенно я привыкал к той пустоте, в которой оказывалась часть моего сознания, но осознанно контролировать я это так и не сумел. Ох, не по спецификации работает тактический имплант, ох, не по спецификации. Через неделю, выйдя на нужную орбиту вокруг звезды, проведя все расчеты, мы приступили к работе. Защитный кокон пришлось разворачивать намного раньше, иначе бы концентрация маны огня выжгла бы органику на корабле. Илина сказала, что у них на такой дистанции от звезд для органики внутри корабля было вполне безопасно, хотя и уровень ПСИ превосходил нормы. Центр же уточнил, что в магических мирах концентрация энергии выше, и в тех местах, где в мире Илины было относительно безопасно, в этом мире можно легко умереть. Мне пришлось выйти из капсулы в открытый космос. В костюме предусмотрены двигатели для перемещения в условиях невесомости. Процесс с развертки портальной арки и подключения трансформатора занял буквально пару минут. Настройкой параметров и перезаписью плетения в арке занимался центр, используя мой индивидуальный комплекс инженера как инструмент. Во время этого процесса я интереса ради взглянул на окружающее пространство магическим зрением. Все-таки звезда была близко, очень близко, и занимала чуть ли не 1/5 обзора. Хорошо, что световые фильтры отлично отрабатывали, и звезда выглядела как огромный желто-оранжевый океан лавы. В магическом зрении же я увидел невероятную картину. Окружающий меня магический фон был настолько насыщен маной огня, что по плотности она напоминала густой туман, и словно протуберанцы от звезды переливалась, исходила огромными потоками от звезды. Невероятная концентрация. Но внутри защитного кокона было довольно спокойно. У меня возник вопрос: товарищи, а как трансформатор будет получать ману огня для переработки, если она экранируется защитным коконом? Что? Логичный вопрос. После старта трансформатора на полную мощность я внесу изменения в пропускную способность кокона, и он будет пропускать внутрь столько маны, сколько сможет переработать трансформатор, ответил мне центр. Ясно, вопросов больше нет. Когда приступим? Готовность 3 минуты. Я залез обратно в капсулу пилота и стал ждать. Через 3 минуты трансформатор был запущен. Центр. Каков алгоритм действий? Подача энергии на арку, увлечение пропускной способности кокона, ввод адреса с параметрами портала, активация плетения портала. Процесс открытия портала займет некоторое время, ориентировочно около 2 часов ожидания, пока концентрация энергии не позволит полностью активировать плетение. Ты сказал параметров портала, но какие у него могут быть параметры? Помимо возможности пропустить органику и неорганику, можно регулировать диаметр открывающегося портала. Модульная конструкция арки позволяет расширить проход до 50 метров в диаметре. С каждым метром расход энергии растет по экспоненте. 5-метровый портал признан оптимальным, то есть размер портала можно увеличить. Но почему в руководстве не упомянуты такие функции? Это не задокументированные функции. Изменения внесены личным составом базы. Ясно. Центр. Это отличная новость, господа. Эксперименты отменяются, летим сразу. Здорово. На секунду эмоции Эниль вышли из-под контроля. Мне кажется, что она довольно молодая, все-таки в их обществе эмоции принято держать под контролем. В таком случае, приступаем. Центр изменил параметры защитного кокона, и небольшой поток пси-энергии огня начал проникать через него, устремляясь как в пылесос, к трансформатору. Но несмотря на работу трансформатора, общий фон повысился, и существенно. Экранирование корабля и капсулы от энергетических воздействий существенно компенсировало избыточность фона. Потянулись долгие минуты ожидания. За 5 минут до расчетного времени открытия портала, По внутреннему радиусу портальной арки постепенно стало появляться красное свечение, от которого откалывались крохотные красные точки и летели к центру кольца арки. Чем ближе был момент запуска портала, тем сильнее было свечение и больше точек. Наконец портал запустился, и из центра круга, образованного кольцом арки, вспыхнул красным и растянулся на предустановленный 15 метров в диаметре черный провал портала. Только в отличие от пробного запуска на планете, этот портал имел красные края. Сколько продержится портал? Сколько угодно, но я настроил его на самостоятельное закрытие через 5 секунд после нашего прохода, ответил центр. Тогда вперед, направил корабль в портал, почетно и желанно многими магами место главы городского отделения волшебства, только если это не на самом отшибе империи близ темного леса. Сам город до стыдного маленький, в отделении волшебства одни опальные маги, да как маги, то они не очень. Вот и страдает старый магистр школы воды и жизни, привыкший к столичному комфорту, хоть и жил то он в пригороде. А все потому, что его эксперименты, видите ли, пугают добрых граждан империи, пользы никакой не несут, одни затраты, люди жалуются, да и вообще. Вам, уважаемый магистр, пожаловали земли да титул барона, вот и пи, езжайте скорее в свои владения, там и замок, и городок вокруг, заодно и станете главой гов, да земли свои в порядок приведете, а то вдруг дети, а наследство в упадке, ах, жены нет, так не беда, там и найдете. Выгнали в общем, а эксперименты то, подумаешь. Вот страсть у человека возродить древнее искусство химерологии, да не то что сейчас, одно с другим смешать, урода получить, что сам помрет от одного своего вида. А как в далекой древности, еще до войны магов, когда не было искусства волшебства в таком упадке. Хотя кто знает об упадке, для большинства то все в порядке, вон маги и огненные штормы на врагов насылать могут, и корабли топить, и землю по воле своей изменять, ветра с дождями да грозами гонять. А нет, раньше было лучше, было искусство, а сейчас профессия, а теперь приходится прозябать здесь. Баронство Вудштайн, а магистр теперь соответственно барон Аль Вудштайн. Хорошо хоть землю дали в наследуемое владение, за заслуги перед короной. Были, конечно, в далекой молодости времена, когда магистр действительно совершал множество полезных, а порой и героических поступков, в основном на поля боя. Нежить на границе закатной империи всегда была, есть и будет, и воевать с ней надо. Но вот и нашелся повод припомнить старые заслуги. Подкинул совет Арканума идею, кого сослать баронам в земли, что никому не нужны и для всех наказанием кажутся, а сдерживать иногда появляющихся из темного леса монстров надо. И в принципе, конечно же, магистры не против. Как раз и возможность изучать различную монстрятину есть. Вот только обязанности следить за баронством, да еще и за отделением волшебства в городе старому магу в тягость, очень, отвлекают от любимой работы. Но вот недавние события слегка всколыхнули местное болото. В 20 километрах от города, у самой границы леса, в вечной воронке произошло неординарное событие. Судя по магическому возмущению, был открыт портал. А это очень важное и скорее всего опасное событие. Несколько раз за современную историю открывались порталы. Вот только принесли эти события только смерть и разрушение. Порталами пребывали самые настоящие демоны, и вовсе не с мирными намерениями. Конечно, демоны, сами по себе события не такое уж и феноменальное. Существует направление демонологии призыва существ инферно. Некоторых привязывают в качестве фамильяров, некоторых за плату обязывают выполнить то или иное действие, например, убить кого-нибудь. Но произвольных порталов, да еще и приводящих полки демонов, практически никогда не бывает. Но портал, открывшийся месяц назад, не нес следов магии инферно. След был очень упорядоченный, не вносил ни хаоса в астрал, ни разрушений в материальном мире, да и никого на месте портала экспедиция не обнаружила. Старый магистр, конечно же, написал подробный отчет и отправил его в столицу магическим курьером. А там совет Арканума постановил, что старый сбрендил, славы захотелось перед смертью, да и что это вообще за данные. Порталы с таким следом не открываются, да и где разрушение, где хаос, реки огня и крови. Нет, никто не поедет, делать там нечего. Обидно, да, но что поделать. Однако магистр не зря многие годы грыз гранит науки. Пусть по силе он далек от архимагов Арканума, но уж проанализировать остаточный магический фон магистр был в состоянии. И пришел магистр к выводу: портал был, через него прошла некая живая сущность, полетала по округе, плела некие плетения, и благополучно удалилась обратно через портал. Из этого можно сделать всего два вывода. Первый – это была разведка перед вторжением или просто перед перемещением. Второй – это опять же была разведка, но полученная информация не устроила отправителя существа, и ничего дальше не будет. Свои предположения магистр отправлять не стал, все равно отношение Арканума к его персоне в частности и деятельности в целом было ясно. Но поставить маленький наблюдательный пост никто не запрещает. Так магистр и поступил. Отправил он туда одного из магов Гов и двух стражей из гарнизона города, и велел им там, не бесплатно конечно же, разбить лагерь рядом с этим местом, и ждать дальнейшего развития событий, фиксировать все аномалии и странности, и в случае ЧП немедленно сообщить абонам по амулету связи. Прошло почти два месяца с того события, отчеты о деятельности лагеря каждый день сообщались по амулету перед закатом, но сегодня амулет связи заработал днем. «Вот, вот оно, что-то случилось, я знал», — приговаривал старый магистр, спешным шагом идя через свой кабинет к столу, на котором и лежал амулет. «Слушаю вас, что случилось, магистр Энтони, магистр, тут странное дело, в месте, где был зафиксирован портал, начинает скапливаться странная энергия, я не знаю, даже как сказать, говорите как есть, коллега», с нетерпением магистр жаждал подробностей. «В общем, в том же месте начала увеличиваться концентрация маны, опознать класс не могу, берется из ниоткуда, не стягивается с округи, ни из земли, ни с воздуха, просто из пустого места. Было бы здорово, если вы приедете сюда сами, как раз так и хотел поступить, ждите на месте, на всякий случай выставите щиты, я скоро буду», положил амулет в карман. Магистр выскочил из своего кабинета. «Седлайте моего коня», кричал он своему секретарю, пробегая приемную. «Нужно быстро зайти на склад и взять пару артефактов. И посох, посох поменять», додумал магистр, быстрым шагом спускаясь в зал здания Гов. Спустя буквально 10 минут, магистр был уже в седле. Пусть он и был стар, но маг жизни не даст себе дряхлеть. В седле магистр держался как заправский вояка, привыкший сотни километров проходить верхом. Уже через час магистр был в лагере. Соскочив с седла и кинув поводья одному из стражей гарнизона, он пошел навстречу спешащему к коллеге. «С прибытием, магистр!» Легким полупоклоном поприветствовал магистра щупленький молодой человек, ничем не примечательной внешности, лет эдак 25. «Что у вас? Щиты выставлены на лагерь, место, о котором я говорю, буквально в 200 метрах от нас, на самой границе Вечной Воронки. Ближе мы решили не вставать. Концентрация маны растет очень быстро. Распознать тип маны так и не вышло. Хм, вижу, вижу. Так, вот вам еще два артефакта локального щита. Усильте уже поставленный на всякий случай. Пока что остается ждать. Одно радует, это не портал Инферно точно. Те открываются сразу, и их мана огня. Будем наблюдать». Через минут 20 наблюдений магистр заметил, что к неизвестной мане стала присоединяться мана огня, но странная, не такая, как у демонов Инферно, чистая, ближе к свету, но все-таки огня. Старый магистр отлично знал ощущение от маны Инферно, это не она, и это радовало. Спустя еще 30 минут концентрация маны огня начала просто зашкаливать. Сейчас даже от лучины может загореться сырое дерево и даже трава. Возможно, это не портал, а зарождающийся источник маны. Такое тоже бывало, но крайне редко. Источники формируются сотнями лет, а тут взрывная скорость. Внезапно вся накопившаяся в округе мана начала очень быстро стягиваться в одну точку, и спустя буквально пару секунд от нее не осталось и следа. Мгновение, и в том месте стал образовываться портал, но странный, черный, с красными краями. За секунду он вырос до немыслимых размеров, в диаметре метров 15, не меньше, и жар словно солнце в пустыне, в зените, только в десятки раз жарче. Невероятным жаром, как ударом, повеяло от портала. Сухой жар, но не огня. В доли секунды вслед за расходящейся волной жара от портала, трава вокруг стала рассыпаться пеплом, земля иссыхала, покрывалась коркой и чернела, а воздух прогрелся так, что вид портала, леса и гор с ним, казалось, спустились в пляс. В сторону портала начал дуть по земле сильнейший ветер. Да, магистр знал такой эффект. Горячий воздух поднимается вверх, а холодный понизу приходит на место горячего. Магистр не был воздушником, но некоторые атмосферные явления ему были прекрасно знакомы. Магистру было боязно представить, что было бы с лагерем, если бы они не установили три щита, которые, к слову, еле сдержали напор температуры. Каждый щит был предназначен для прикрытия войск от массовых боевых плетений, и способен был выдержать удары довольно большой мощности. А тут даже не плетение, просто погода испортилась. Невероятно. Спустя несколько мгновений из портала вылетел некий объект, или животное, или птица. Разобрать из-за воздушной ряби было невозможно. Метров 30 длиной, может больше, и где-то 15 шириной. Не прошло и десятка секунд, как по неведомому объекту прошла какая-то рябь, как волна по морю, и вслед за ней, сантиметр за сантиметром, объект начал растворяться в воздухе. Невидимость. Магистр сразу догадался, но никакие догадки не могли помочь обнаружить объект. В таких условиях даже простое плетение создать проблематично, слишком хаотичная и непредсказуемая пляска потоков маны, да и сила потоков слишком велика. Спустя несколько минут портал закрылся. Земля потихоньку начала остывать. Точнее, это была уже не земля, а нечто выгоревшее насквозь, а в радиусе метров 15 от того места, где был портал, земля превратилась в идеально ровную поверхность, похожую на еще горячее светящееся стекло или металл. Спустя только часа два на землю можно было ступить ногой. Лагерь был в 200 метрах от портала, но даже на таком расстоянии только небольшое пятно с лагерем на нем не нес следы разрушения. В радиусе полукилометра было выжжено все, и в радиусе километра растения получили различные повреждения от температуры. Пожалуй, даже почтенный архимаг, глава Совета Арканума, не смог бы воспроизвести подобное. Хотя вопрос спорный. Господа, господа, земля остыла, можно приступать к сбору образцов. Что еще остается делать? Часть вторая. Сам переход через портал впечатлений особых не оставил. По показаниям приборов и отсчета эскинов, процесс перемещения прошел в штатном режиме, без отклонений, и представлял собой практически мгновенное перемещение, занявшие буквально доли секунды. Точка выхода была буквально в паре метров от земли, посреди некой равнинной местности, буквально выгорающей в пепел. Данные систем корабля и информация от эскинов, несмотря на свои объемы и тот факт, что некоторая ее часть представлялась в виде мыслеречи, практически мгновенно поступала мне, и тот объем, который устным пересказом занял бы несколько часов, мгновенно воспринимался и анализировался мозгом. Неудивительно, что в мире Эниль нейросети получили такое распространение. Зафиксирована группа гуманоидов на 9 часов. Голос Илины начал докладывать о местности и данных с радара, требующих повышенного внимания. Температура поверхности достигла 1800 градусов и продолжает расти. Источник – портал. Местность холмистая, через 64 километра на север, северо-запад переходит в горный массив, лесостепь с переходом в лес. Радиус зоны термического поражения 480 метров и продолжает расти. Степень повреждения органической составляющей – тотальная. Гуманоиды закрыты магическими средствами экранирования неизвестной конфигурации. Центр озвучивал наиболее важные данные, связанные с магией, маной и прочее. Вероятность поражения экранированных форм жизни минимальна. В общем энергетическом фоне превалирует мана огня. Источник – портал. Детальный анализ невозможен из-за слишком сильного фона от портала. Так, все ясно. Надеюсь, эти люди, или кто они там, выживут. Но тем не менее нас заметили. Нужно покинуть это место как можно быстрее и так, чтобы нас не отследили. Центр. Есть возможность скрыть корабль в как можно более широком спектре. Перестройка второго слоя магического защитного поля. Его пространственная конфигурация повторяет форму корабля и позволит максимально как отклонить, так и преломить как свет, так и излучение в других спектральных диапазонах. Мы останемся без защиты? Нет. Внешний эллипсоидный слой магической защиты, как и совмещенный с ним технологическое энергополе, останутся нетронутым. Время на перестройку – 2,8 секунды расчетное. Приступай. По окончании процесса улетаем от портала в сторону леса. Попробуем скрыться там. Как только защитное поле было перестроено в маскирующее, я отвел корабль на 3 километра вглубь ближайшего леса. Найдя подходящую по размеру поляну в лесу, мы, не задумываясь, совершили посадку. Так, проход через портал прошел успешно, несмотря на сопутствующие повреждения в точке выхода. С чем это связано? У кого какие мысли? Есть одна мысль, отозвалась Эниль. Возможно, это связано с тем, что точка входа была очень близка к звезде. Пока мы были на той стороне, то экранировали портал и арку полем корабля. Но как только прошли через портал, защитное поле пропало, и в точке входа энергия и излучение звезды начало спокойно проникать через портал. Отсюда такие разрушения. В будущем этот момент стоит учесть. Но это не так важно, Грей. Мы успешно построили межмировой портал, провели корабль и органику через него. Что делать дальше? Думаю, стоит на некоторое время попытаться интегрироваться в этот мир. В том смысле, что мир магический, и это отличная возможность попрактиковаться в освоении магии. Ведь несмотря на огромный багаж знаний, что у нас есть, мы совершенно не можем его применять. Конечно, центр может использовать заложенные в нем плетения, но это нам не поможет. В знаниях огромный пробел, нет, так сказать, базового представления о магии. Да и без практики все знания совершенно бесполезны. Я, как маг не развит совсем, применить ничего толкового не могу, да и мы уже обсуждали, что без этих самых базовых знаний, все те книги и кристаллы, что мы скопировали у демонов, практически бесполезны. Потому мое предложение простое, узнать побольше о мире, в который попали, например, есть ли тут учебные заведения для магов. Но основная проблема – язык. Как решать ее, Илина? Мы с центром обсудили этот вопрос. При помощи нашей улучшенной капсулы пилота мы сможем ввести в гипнотический сон гуманоида, в идеале человека, и транслируя в сон поток различных образов получим знания языка, ориентируясь на отклики как мозга, так и психики. К сожалению, какие-либо специфические знания получить вряд ли получится, но язык, точно. Грей. Да, Эниль, а зачем интегрироваться в местный социум? Да, у нас нет базовых знаний, но можно просто засесть в тихом месте и спокойно тренироваться, изучать то, что есть, и постепенно пытаться понять основы, вычислить их из более продвинутых знаний. Сама по себе идея неплохая, но мне кажется, стоит оценить магию в этом мире. Возможно, тут есть какие-либо свои, уникальные методики тренировки и создания плетений, свои теории и наработки. Вдруг здесь есть свои учебные заведения для изучения магии, вдруг есть что-то, что может приблизить нас к решению наших задач. Тем более, если здесь все плохо, то спрятаться где-то и спокойно изучать то, что есть, мы всегда успеем. Пока не создадим свою портальную арку, деваться нам некуда. Тоже верно. Вот и решили. Значит, дело за малым. Найти человека, желательно более-менее образованного. Илина, ты отслеживаешь деятельность тех гуманоидов, что были рядом с порталом? Да. Можно получить изображение? Ближе к краю выжженного участка земли был небольшой пятачок зелени, с палатками, лошадьми и четырьмя людьми на нем. Двое были облачены в практически одинаковые кожаные доспехи, состоящие из нагрудника с небольшими металлическими пластинами на нем, поножами и наручами. На поясе у каждого было по мечу с одной стороны и кинжалу с другой. Двое оставшихся были больше похожи на гражданских, если можно так сказать. Молодой человек, русые волосы почти до плеч, одет в некую смесь жакета и мантии, в высоких кожаных сапогах, ходил по пятам за самым старшим из группы, то и дело прикладывая к груди свой головной убор и изображая самого верного и внимательно слушающего подчиненного. Старший же в группе был маг, и это чувствовалось невооруженным взглядом. Периодически совершал некие пассы руками, сопровождаемые различными визуальными эффектами, потрясывал посохом на подчиненных, отчитывая или давая наставления с явным воодушевлением и огоньком в глазах. В качестве потенциального языка из всей группы подходит только молодой, что за старшим ходит. Рядовые вояки вряд ли имеют должное образование, чтобы обладать большими познаниями языка, а старого мага пытаться захватить слишком рискованно. Будем наблюдать и ждать. Говорите, костюм пилота обладает маскировочными свойствами? Грей, ты и так это знаешь, ты же изучил нужные базы. Понимаешь, Эниль, мне очень непривычен такой процесс изучения чего-либо. Я знаю, что я это знаю, но откуда я это знаю, я не знаю. Некомфортно. Я привык добывать знания кропотливой учебой и практикой. Привыкай, это эффективный способ. Правда, остается необходимость отрабатывать полученные знания, закреплять физически. Да и психика человека быстрее примет их во время практики. Это одна из причин, почему учебные заведения у нас до сих пор не самоустранились. Без тренировок и практики знания не заставит тело и подсознание выполнять все как нужно. Кстати, раз зашел разговор о нейросети, то у меня пропали несколько функций интерфейса. Это хорошо, значит, адаптация нейросети проходит штатно. Когда мозг и психика реципиента полностью адаптируются к нейросети, то из интерфейсов останутся только те, что позволяют работать с инфонетом, различными документами, схемами и тому подобное. То есть с тем, что либо представляет собой огромный массив данных, либо обязательно требующих визуальную или другую составляющую. Остальные интерфейсы исчезнут за ненадобность, Как только ты начнешь воспринимать функции нейросети не как нечто отдельное, а как часть себя, эти ограничения были введены с первыми нейросетями. Тогда в ходе экспериментов многие получили необратимые повреждения психики из-за огромного неконтролируемого потока данных. С непривычки сознание просто не справлялось. У некоторых произошел даже распад личности, стали как биокомпьютеры. Отсюда и ограничения для постепенной адаптации. ХМ, не так-то все и радужно, как казалось. К сожалению, да, ни одна известная раса как в Содружестве, так и за его пределами не способна обойтись без периода адаптации к нейросети. Судя по всему, мы еще очень далеко по уровню биологического развития от создателей нейросетей. Так, за обсуждением материй высоких и не очень прошло немногим более 3 часов. За это время люди, за которыми мы наблюдали, осмелились выйти за пределы защищавшего их поля на обгоревшую землю и начали что-то откапывать, рассортировать выкопанное по различным маленьким мешочкам да колбочкам. Старший из них подошел к месту, где был портал. Земля там была оплавлена чуть ли не до стекла или некой другой полупрозрачной субстанции. Судя по тому, что отколоть кусочек он пытался около 15 минут, применяя различные инструменты из своего арсенала, материя получилась очень прочная. Пока люди копошились на месте происшествия, мы сконфигурировали защитные магические поля вокруг корабля таким образом, что получили не только полную невидимость, но и полное экранирование любых всплесков энергии как магической, так и техногенной природы. Таким образом, найти нас можно было только уперевшись лицом в защитное поле. Кстати, Грей, да, Эниль, есть мысль о лесе, в котором мы прячемся. Тут во много раз превышен магический фон. Смерть и тьма. В книгах демонов такие места называются аномалиями. Флора и фауна в таких местах претерпевает очень серьезные и постоянные мутации. А учитывая, что конкретно в нашем случае в этом процессе задействована мана смерти и тьмы, то это очень недружелюбное место. Возможно, огромное количество опаснейших и агрессивных тварей. Нужно быть осторожнее. Наша маскировка не позволит хоть как-то обнаружить нас, но твой костюм не сможет в достаточной мере спрятать тебя. Будь осторожен, когда пойдешь за языком. Принял, Эниль. Ты так беспокоишься обо мне, я беспокоюсь за свое и без того туманное будущее. Без тебя мы тут застрянем. Не хочется. Как скажешь. В самом деле, от моей выживаемости теперь зависит не только моя судьба. Следует соблюдать осторожность. Илина, у нас на борту есть какие-либо средства для сканирования на предмет наличия каких-либо форм жизни? Корабль не предназначен для планетарных миссий, несмотря на то, что имеет возможность взлета и посадки на планеты. Однако в распоряжении центра есть несколько сканирующих плетений, подходящих для этой задачи, однако не стоит их использовать, мы можем выдать себя. Все-таки они предназначены для использования на собственной территории, где не нужно скрываться, и их действие легко обнаруживается. То есть с тактической точки зрения мы слепые, только визуальное наблюдение и примитивная радиолокация. Спасибо за напоминание, Эниль. У тебя в костюме есть датчики для фиксирования живых различной природы. Правда, радиус не больше 200 метров. Лучше, чем ничего. О, кажется, у нас скоро будет язык и именно тот, кто нужен. За время наших бесед у ведомых нами людей ситуация изменилась. Кажется, они собрали все образцы, или что они там делали, и начали снаряжать одного всадника, которым, как на счастье, оказался молодой парень, что хвостом таскался за магом. Посадили на лошадь, отдали все собранные мешочки и отправили в путь. Осталось дело за малым, пешком перехватить конного всадника. Не стоит медлить. Так, я перехватываю его, парализую, несу сюда. Вы остаетесь здесь под маскировкой. Остаемся на связи, вы в свою очередь постоянно ведите его, будете координировать операцию. Все, время. С этими словами отдал команду на отключение от капсулы пилота и ее немедленное открытие. Выйдя из режима управления кораблем, открыл глаза и увидел довольно интересную картину. Поляна посреди высокого леса, темного, мрачного и даже немного страшного. Несмотря на дневное время, даже сюда, на открытый участок леса, еле пробивался свет, редкие лучики которого лишь подчеркивали темноту. Густые, болотного цвета кроны, мрачные коричневые тона, ветки, казалось бы, обычных лиственных деревьев переплетались в давящие своей монументальностью и устрашающей красотой рисунки и образы, тени которых будто перемещались от дерева к дереву, слегка покачиваясь в такт легкому ветру. Даже в полностью герметичном костюме практически максимальной защиты я ощущал давящую атмосферу этого места, сырость и чуждость всему мне знакомому. От рассматривания этого сюрреалистичного пейзажа меня отвлек появившаяся поверх зрения информация о цели, отдалении, вектор движения, направлении для движения к предполагаемой точке рандеву. Сбросив с себя наваждение, запустил системы обнаружения живых организмов и, убедившись в безопасности окружающего меня пространства, двинулся в указанном Элиной направлении. Я знал, что физическое состояние тела после экспериментов демонов сильно улучшилось, да и сам высокотехнологичный костюм пилота, созданный на стыке биологии и инженерии, приспособленный в том числе и к наземным операциям, повышает как силу, так и выносливость, но на практике впечатления совершенно непередаваемые. Я даже представить себе не мог, что человек, по внешности подходящий под описание жертвы концлагеря, худой, сухой и, кажется, способный переломиться от легкого бриза, способен перемещаться по какому-то бурелому вместо подлеска, со скоростью ужаленного в мягкое место гепарда. Ну хорошо, не гепарда, но около 30-35 км в час, по очень пересеченной местности, как заяц, перепрыгивая препятствия, уклоняясь от деревьев, корней до кустов, что так и норовили появиться на пути. Было легко, очень, и это странно. Отправил запрос костюму о его состоянии, и все стало на свои места. Основную нагрузку взял на себя именно костюм, также проводя стимуляцию организма. А кардинально возросшая скорость реакции объясняется нейросетью и ее взаимодействием с костюмом по тому же принципу, что и с кораблем, слияние. Костюм становится словно часть тела, если изучены нужные базы. Что же удобно? Всадник легкой рысью перемещался по краю леса, держась от него на расстоянии метров 100. До точки рандеву придется бежать около 7 минут. С всадником мы движемся примерно в одном направлении, но, смешно сказать, я раза в два быстрее, если не больше. Биосканер засек стаю в 4 особи. Животные по форме напоминали волков, но были крупнее, температура тел ниже обычных теплокровных, близка к окружающей среде. Мы бежали практически параллельным курсом, но они меня явно не замечали, и скоростью уступали совсем чуть-чуть. До визуального контакта оставалось буквально минута. Илина, рассчитай курс стаи. Принято. Расчетный курс стаи идет на перехват нашего языка. Это плохо, но возможно так мы сможем замаскировать его исчезновение. В любом случае, стоит поторопиться. Скоро я смог разглядеть стаю, хоть и мельком. Волки выглядели, мягко говоря, необычно. В 2-2,5 раза крупнее обычных представителей этого семейства, черные как смоль, со странно перевивающимися клоками шерсти, словно косички развивающимися в разные стороны, и красные светящиеся глаза дополняют картину довольно страшного существа, которое можно встретить лишь в кошмарах. К точке рандеву я вышел, имея фору перед волками в размере около минуты. Цель в зоне видимости, в 30-40 метрах от границы леса, метров 150 от меня. Дорог вокруг нет, практически равнинная местность, с невысокими холмами, рощицами. Светло, по земному времени сейчас было бы около 12 часов. Сезон скорее всего позднее лето, но в лесу не жарко, даже холодно, хотя костюм и держит комфортную температуру внутри, но его сенсоры чувствуются как вторая кожа. Всадник явно почувствовал приближение стаи, возможно для этого у него были некие артефакты, и прибавил темп. Дальше ждать нецелесообразно. В комплект пилота входит любопытный экземпляр энергетического оружия. Универсальный многофункциональный энергетический скорострельный пистолет Бриз 8УС. Удивительное блочное оружие. Его кобура штатно крепится к правой ноге, в ней же хранятся конструкционные блоки для него, и в зависимости от цели, поставленной пилотом, собирается определенная модульная конструкция от легкого пистолета до чуть ли штурмовой винтовки. Сейчас мне нужна была функция оглушения, многозарядность, отсечка очереди по 3 выстрела, средняя дальность, бесшумность и бесследность выстрела. Получил пистолет, напоминающий известнейшую Беретту 92F, разве что ствол был раза в 1,5 длиннее, да формы квадратно-футуристичные. Функция синхронизации с костюмом позволяет стрелять хоть от бедра, не целясь, и попадать туда, куда нужно. Прицелился, свелся, выстрел. Попадание в голову. Отдача полностью гасится. Удобно. Всадник запрокинулся на круп лошади, и та сбавила ход, так и не поняв, что же собственно случилось. Нужно спешить. Стая буквально дышит в затылок. Подбежав к практически остановившейся лошади, не задерживаясь, снял парня с седла и закинул на плечо. Времени обыскивать нет. Не теряя ни секунды, бросился обратно в лес. Примечательно, что маскировка костюма прихватила и тело парня, и мои опасения, что со стороны смогут увидеть парящее тело жертвы, не оправдались. Уже углубляясь в лес, видел на биосканере, как стая вышла из леса, мгновенно догнала испугавшуюся лошадь и задрала ее. Один волк из стаи начал кружить у места, где я снял парня. Что-то вынюхивал. Отлично, Грей. Возвращайся. Эниль, как думаешь, волки нас обнаружат? Возможно. Все-таки это животные, хоть и измененные. Они могут выйти на нас по запаху. Будем надеяться, что им хватит лошади. Пробежка до стоянки корабля не отняла много сил, костюм полностью компенсировал переносимый мной вес. Раздевай его и клади в капсулу. Хорошо. Илина, как все будет готово, скажи, я буду рядом, осмотрю окрестности. Только переведи бриз в боевой режим, с бронебойным разрывным снарядом. Неизвестно, какими свойствами будет обладать предполагаемый противник. Хорошо. Пока раздевал парня, решил просмотреть его магическим зрением. Если это маг, то хотелось бы оценить его энергоструктуру, и возможно потом узнать о нем что-либо и оценить возможности местных магов. В энергоструктуре парня не было ничего особенного. Классически два энергоцентра, преобладает мана воздуха и совсем немного воды. Развито энерготело значительно лучше моего. Энергоцентры намного больше, да и энергоканалы значительно толще. Очень значительно, в разы. Но будем думать, что это середнячек, лет ему 23-25. Интересно, сколько времени ему потребовалось для достижения такого уровня энерготела и каков его потенциал. Но несмотря на общую развитость его энерготела, его структура была невероятно простая, с моей не сравнится. Ладно, посмотрим, что получится из меня, когда-нибудь. Закинув парня в капсулу, я быстро осмотрел его вещи. Тканевая одежда, куртка-мантия, сапоги, немного поношенные, но ухоженные. Широкие штаны из плотной ткани, кинжал, пара непонятных камней правильной формы с рунами на них, возможно, артефакты или нечто подобное, небольшой короткий посох из дерева с руническими гравировками, пара колбочек, похоже, собранные его группой образцы с места открытия портала были на лошади. Ну и ладно,